надеясь, что это обещание не прозвучит для девочки так же фальшиво, как и для нее самой. Пока мы не соберем побольше улик против него. Слезы заблестели в глазах Джози и покатились по щекам. «Так почему ты не можешь их найти? Ты полицейский, и ты мой друг. Ты говорила, что поможешь, а вместо этого отправила в тюрьму моего дедушку». Девочка ударила кулачком по рулю и задела сигнал. «Как я все ненавижу!» Джози спрыгнула с сиденья и побежала к зданию. Анни тоже выбралась из джипа и бросилась за ней вслед. Но тут же резко остановилась, увидев Беллу Дэвидсон и адвоката Томаса Отсона, выходящих из боковой двери. Белла Дэвидсон была потрясающей женщиной. Настоящая стальная магнолия. Она поджала губы, стоило ей увидеть Анни. Взяв за руку Джози, Белла Дэвидсон пересекла стоянку. «У вас потрясающее хладнокровие, помощник шерифа Бруссар», — произнесла она. «Вы отправили за решетку моего мужа вместо того, чтобы посадить в тюрьму убийцу нашей дочери. И теперь разговариваете с моей внучкой, словно имеете право на ее доверие». «Мне очень жаль, что вы так думаете, миссис Дэвидсон», — ответила Анни. «Но мы не могли позволить вашему мужу застрелить Маркуса Ринара». «Хантер не дошел бы до такого отчаяния, если бы не ваша вопиющая некомпетентность. Клянусь Богом, я сама готова пристрелить этого Ринара». «Белла», — предостерегающе воскликнул адвокат, поравнявшись со своей клиенткой, — «не говорите такого при свидетелях». «Ради Бога, Томас! Мою дочь убили! Люди сочтут странным, если я не буду говорить так!» «Мы делаем все, что в наших силах, миссис Дэвидсон», — заметила Анни. «Это и видно. Вы позорите свою форму, когда надеваете ее, разумеется». «Я не занимаюсь делом вашей дочери, мэм». Выражение лица Беллы Дэвидсон стало лишь еще более суровым. «Что это меняет? У нас у всех в жизни есть обязанности, которые выходят за привычные рамки. Вы нашли тело моей дочери. Вы видели это?» Она замолчала и бросила взгляд на Джози. Потом снова повернулась к Анне, в ее темных глазах стояли слезы. «Как вы можете после этого оставаться в стороне?» Белла Дэвидсон мягко привлекла к себе внучку и сокрушенно покачала головой. «Что-то происходит с этим миром. Никто не хочет ни за что отвечать!» Они пошли прочь, а Джози обернулась через плечо и посмотрела на Анни своими огромными грустными глазами. И на мгновение Анне Бруссар показалось, что это она сама уходит по дороге в печальное прошлое. Глава третья. «Так или иначе, мы его поймаем, Ники!» Фуркейт покосился на Стоукса и поднял свой стакан. «Все считают, что мы уже попробовали это иначе!» «Да черт с ними!» — отмахнулся Стоукс и, сделав большой глоток, поставил стакан на стойку, где перед ними выстроились еще полдюжины пустых. «Мы же знаем, что Ринар тот, кто нам нужен! Мы знаем, что он это сделал! Я прав или нет?» Он хлопнул Фуркейда по плечу и напоролся на ледяной взгляд. Компанийские отношения были в полиции правилом, но у Фуркейда не было времени или сил, чтобы поддерживать их. Он весь сосредоточился на делах и на самом себе. Ник должен был вернуться на прямую дорогу, с которой свернул еще в Новом Орлеане. Штат должен был засунуть его член в розетку и зажечь, как рождественскую елку, — пробормотал Стоукс. А вместо этого судья Монахан отпустил его из-за какой-то дурацкой технической погрешности. Зато Притчет отправил Дэвидсона за решетку. Мир — это просто сумасшедший дом. Но я полагаю, тебе уже об этом известно. Ну, разумеется, — подумал Ник, но промолчал, сделав вид, что принял слова Стоукса лишь за философское замечание. Он никогда не рассказывал о том, как ему работалось детективом в Новом Орлеане, и о том случае, после которого ему пришлось уехать из города. Жизнь научила его, что людей на самом деле мало интересует правда. А если бы кольцо нашел Стоукс, стал бы кто-нибудь подозревать его в том, что он подбросил улику? Адвокаты умеют взбаламутить грязь совсем как зубатка, попавшая на крючок в мелководье. А Ричард Кадроу, так это просто царь-рыба среди ему подобных. Нику не хотелось думать, что тот факт,